и она была почти уверена, что он действительно любит ее. Однако предлагать себя беременной в качестве спутницы жизни Адриана не решилась бы никому, даже Биллу. «Послушай, давай не будем пороть горячку. Отдохнем, насладимся отпуском, а когда вернемся, все спокойно обдумаем и обговорим. Согласна?» Билл сжал Адриане руку и с трудом поборол в себе желание еще раз поцеловать ее. Адриана покачала головой и улыбнулась. «Придется согласиться». На самом деле она испытывала огромное облегчение. Был момент, когда она чуть не решила вернуться в Лос-Анджелес, чтобы унять свое собственное влечение к Биллу, но теперь отказалась от этого намерения. «Смотри, договор дороже денег!» — Билл погрозил ей пальцем и шепотом добавил, гася в комнате свет. «Для меня все, правда, очень серьезно». Через несколько минут они разошлись по своим комнатам. Каждый думал о своем, но общим было воспоминание о страсти, которой они чуть не дали волю. И Билл и Адриана знали теперь о ее существовании, понимали, что, как бы ее не контролировать, все равно рано или поздно придется иметь с ней дело. Глава 17. На следующий день они поехали в Сан-Франциско, по пути сделали остановку в Кармеле, походили по магазинам, где Адриана купила кое-какие мелочи для мальчишек. Билл все больше молчал. Он думал о прошедшем вечере и ломал себе голову, что ее так беспокоит. Билл понимал, что это как-то связано с ее браком или разводом, но не мог понять, почему Адриана не хочет поделиться с ним своими опасениями. Однако к моменту приезда в Сан-Франциско он снова повеселел. Они сходили в рыбацкий порт, покатались на электромобилях, побывали на площади Жерарделли и осмотрели еще множество достопримечательностей. Эти два дня получились утомительными. В то утро, когда они отправились дальше, к долине Напа, Адриана была несколько бледна. «Как ты себя чувствуешь?» — участливо спросил Билл. Несмотря на предложение Адрианы сменить его за рулем, он вел машину сам. Хотел, чтобы она как следует отдохнула и полюбовалась пейзажем. Кругом простирались виноградники и цветущие луга, на которых паслись коровы, овцы и лошади. Вдоль дороги росли высокие красивые деревья, на горизонте поднимались пологие холмы. «У тебя что-то усталый вид». Билл беспокоился за нее. Адриана, видимо, быстро утомлялась, хотя редко на это жаловалась. Вообще она не казалась больной, хорошо ела и всегда была в хорошем настроении. После серьезного разговора во второй вечер путешествия Билл не позволял себе слишком к ней приближаться или касаться в разговорах опасных тем. Он раскрыл ей свои чувства и сознавал, что Адриана к нему тоже неравнодушна. Однако ее что-то останавливало, и Билл хотел дать ей достаточно времени для разрешения мучивших ее проблем. Для него ясно было только одно — он не хотел ее терять. Адриана прекрасно ладила с мальчиками, лучше, чем какая-либо из его прежних подруг. Ребятам нравилось с ней шутить. Томми обожал ее щекотать, теребить ей волосы и приставать самыми нелепыми вопросами. Таким образом он выражал свою симпатию. Одним словом, и дети, и их отец были от нее без ума, и в дороге вся компания напоминала просто обычное счастливое семейство. По пути через долину Напа они остановились в уютной маленькой гостинице, выстроенной в викторианском стиле. Осмотрели несколько виноделин. Билл арендовал воздушный шар, чтобы показать мальчикам панораму долины в лучах восходящего солнца. Адриана сказала, что боится высоты, ни за что не полетит.